Нашим условным знаком была свастика. Императрица хорошо знала этот знак и предпочитала его другим. О симпатии русской императрицы к свастике с тех пор говорят на Западе. Лондонская «Таймс», рецензируя американский двухсерийный фильм «Николай и Александра», назвала Александру Федоровну фашистствующей Брунгильдой. Главу о пребывании Романовых в Ипатьевском доме Александров так в своей книге и озаглавил под знаком свастики. Он отмечает выявившийся в одном отношении исторический приоритет Александры Федоровны, а именно задолго до того, как крюкообразный крест стал заносчиво выставлять себя на показ на фасадах Третьего Рейха, его след прочертила на стене Ипатьевского дома в Екатеринбурге низвергнутая императрица. Повышенный интерес проявился у Александры Федоровны в Ипатьевском особняке к драгоценностям. Где они? Что с ними стало? Сокровища, накопленные династией за 300 лет, остались в дворцовых хранилищах в Петрограде и Москве. После октября они были национализированы и включены в особые государственные фонды – алмазный и золотой. Однако часть драгоценностей Романовы при выезде в Тобольск прихватили с собой. Относительное их значение как будто невелико, но абсолютная совокупная стоимость составляла миллионы золотых рублей. Конечная судьба этой доли царского состояния осталась невыясненной до конца. Какая-то часть, как уже отмечалось, попала в руки Соловьева. Оставалась какая-то часть в губернаторском доме в Тобольске. С Яковлевым выезжали в торопях, и в неизвестность ничего из драгоценностей с собой не взяли. Теперь, когда выяснилось, что Тобольское становище окончательно закрывается, экс-императрица хочет со второй группой эвакуируемых заполучить свои украшения. 24 апреля, записывает в своем дневнике в те дни Жильяр, оставшийся в Тобольске при больном Алексее, пришло от государыни из Екатеринбурга первое письмо, в котором она извещает нас, что их поселили в комнатах дома Ипатьева, что им тесновато, что они гуляют в садике, что город пыльный. Но пыль екатеринбургская это еще куда ни шло. Александра Федоровна больше озабочена пылью, которую хочет пустить в глаза красноармейской охране и органам советской власти. Слуг она наставляет в приемах утаек и уверток. Дочерей, которых прежде учила присмыкаться у ног Распутина, теперь учит лицемерить и обманывать. В очень осторожных выражениях она давала нам понять, что надо взять с собой при отъезде из Тобольска все бриллианты, но с большими предосторожностями. Она условно называла ценности лекарствами. Затем приходит в Тобольск письмо от Анны Нюры Нюты Демидовой, адресованное няне Теглевой. В нем даются практические указания, как поступить с драгоценностями, как понадежнее скрытно доставить их в Екатеринбург, причем они теперь для конспирации называются вещами Седнева. Следуя этим директивам, мы взяли несколько лифчиков из толстого полотна, положили драгоценности в вату, и эту вату покрыли двумя лифчиками, а затем сшили вместе, так что драгоценности, покрытые с обеих сторон ватой, оказались зашитыми между двумя лифчиками. Много ли, казалось, можно таким образом укрыть? А вот поди ж ты, в каждой вместилось по 4,5 фунта драгоценностей. Один такой надела Татьяна, другой — Анастасия. Драгоценности княжон были таким же образом зашиты в двойной лифчик, и его надела Ольга. Изумруды, аметисты, жемчуга — зашивали в шляпы княжон между подкладкой и бархатом, сообщила Теглева следователю в эмиграции. Из драгоценностей этого рода помню большую нитку жемчуга и брошь с сапфиром и бриллиантами. Отпарывали пуговицы с костюмов, вместо пуговиц вшивали бриллианты, обернув их сначала ватой, а потом черным шелком. Кроме того,